ครับ ครับ ขอที่ก็คงอุดมี да да послушай да чувство наполненности в жизни да было классно не про это потому что почему-то появился экран монитора и как-то быстро на нем такой график где-то наверное что-то не пятерку мне надо начинать жить ну что-то с деньгами потому что я не благодарна а диаграмм такая по десятибалльной 4-5, да? Я не знала, что это критерии. Да. Что сделать? Ну давай, там какие критерии, подходящие критерии, значит, как еще устроить диаграмму. И начал накидывать. И я точно говорю, легко. Он говорит, легко, я следую, что вставляю. Это получается, кстати, правильно, они как бы вот от него пошли. Я сама не могла это придумать. Вот. Прошу на знаки Y. Наверное, вот энергия. Энергия. Берем кусочек, он как причетка, кусочек берешь, значит, там меняешь циферки, быстренько табличка появилась на клавиатуре, быстренько набрали, все. Это хорошо получилось, все сразу поднялось, между 9 и 10. Все посмотрели, все прекрасно, здорово. Что дальше будем делать? Ну, иди справка, что тут справка. А мне там пишут на английском языке. Я бы сказал, прям справка уходит, прочитать не могу, мы ее распечатали. Поставили перед собой. Потому что здесь мы разговаривали. Я всем отвечала на все его вопросы. Получается, что и от этого правильно зависит уровень энергии. И от уровня энергии зависит от качества. Когда ответить, значит, очень хорошо. Да? Здорово. Станок. Так что-то в шуме, не могу понять. Как они выглядят, вот, чтобы немножечко как-то свою жизнь немножко принес. Не просто хочу дать денег и все, да? А вот чтобы как-то еще это было. Он говорит, на... нет, деньги. Что? Он говорит, нет, деньги. Молчал. Но прибор такой навороченный получился. Прям. Да, что-то один прибор равновешивает потребности с тем, что имеется. Прибор такого ежемесячного объема, который может приходить. Что-то большое, да? Комбайн. Руку возьмешь и в коробочку положишь, а в коробочку не положишь. Да, хорошо, здорово. Так, Володь, с кем работаем? А, как тоже, да. Ну, первый раз. А, я сначала был. Сначала я был клиентом. А вот с головной булью работали, с мини-булью. Угу. У меня она такая была, но размытая. Просто, может быть, смачивается. А вот все равно меня не было, то есть там шкала, я себе представлял, значит, прибор по измерению ампер, ну, то силы, то ручку, которую себе пытался уменьшить деление, то есть там было, значит, 50 на середине смачивателя такого. а потом я уменьшил число с 38, вот мне удалось. Начали 5, потом, так сказать, выше. 38 минус поставился. Да, вот. Потом, значит, попытка была сделать еще больше. Вот. Но она уже там не постоянная была, то есть была смена, еще ожидался скачок наверх. То есть вроде бы слабее, но все равно. И решил остановиться на 38, где вот у меня больше осталось. И потом привык, я почувствовал, что я не буду. Завтра может быть 33,5, потом 29. Прелесть шкалы заключается в том, что клиент живет с собой вместе. Он получает инструмент контроля. Это удобно очень. Да. Есть эффект, эффект какой-то есть? Даже слесарь сообщил, пришел менять прокладку, поменял и сообщил, таких хозяев надо расстреливать. Ну, которые сами не меняют прокладку, а беспокоят слесаря. А? По мелочам, да. Это же электрик, интеллигентная профессия, электричество. Да. Да. Можно без очереди. Можно без очереди. И что? Жалко метафору, что ли? Это немножко другая техника. Не надо расстраиваться, просто другая техника, она тоже есть. Но... Thank you. Я уже поняла, что делать, да? Да. И вот, причем, я еще поняла, что важно не общаться действительно, чтобы это было и как клиента. Потому что он предлагал, у меня клиент был, он мне пытался, предлагал ему клиент с помощью шкалы, для увеличения интенсивности. У меня шкала никак не подходила. Я ему говорю, мне кажется, что шкала, я говорю, краску менять. Ну, мало человека. Вот. Потом там еще что-то, но это какая-то сложная, она не идет. Я ему об этом говорила. Нет, я уже сделала рукавку. Но тоже экологично, но я сказала, я слушаю, я рыбу хочу сделать, что люблю пусть где-то. Ну, мне пойду решила, у меня прям хорошая. Я вот вот так сами разбивала, и у меня пара выхранила, мне говорит, это же стыкает, там стыкает, ну, куда она стыкает, ну, где она пара. И потом я хотела бы молнию на эти девочки. Маленький такой молнии, который был там застегнут, но пускай там вот просто немножечко. Я поняла, что очень важно. Ну, конечно. Ну, конечно. Как это получилось? Либо... Разговаривать с ним можно же, красиво. Да. Ну, вот, кстати, он сейчас говорит, что это ты считаешь, что там не разговаривать. Это вот он, да, это вот он, ну, не какой-то человек. Ты какой-то порочный круг получаешь. Не помню, где я это читал, про молодого человека, который имел фантастический успех у женщин, в основе лежал простой вопрос, которым он задавал. Я говорю, что тебе нравится? Почему не спросил? Ну, конечно. Ну, конечно, да. Ну, конечно. А он начинал с этого вопроса. Да. С цветом это интересно, да. Вот, тот же Келес рекомендовал, он говорил, нужно спросить, какого, если есть цвет у боли, нужно спросить, какой будет цвет, когда будет легче. Да, потому что и он говорил, нужно даже рекомендовать носить одежду этого цвета. Какой будет цвет, когда будет легче? Вот какой? Вот надо носить одежду такого цвета. Я помню, с цветом был изумительный случай, когда границы открыли, стали иностранцы приезжать, там какие-то приехали американцы и устроили совместную оргдеятельностную игру по Щедровицкому. Если кто знает, что это такое, если кто еще помнит, что это такое, да? Жесточайшая вещь, там размазывают по стенке, невзирая ни на что. Оргдеятельностная игра по Щедровицкому это называлось. А американцы, они же привыкли к консенсус, во всем, да, договориться, нужно обязательно. Вот. И первый день игры, это был жуткий совершенно конфликт. Ужасно, они заявили, что они так не будут, с этими ужасными русскими, они собираются уезжать обратно в Америку. Делали... В общем, жуткий был конфликт. И как там все это улаживали. Работали в группах, где-то человек по 12, а группы были смешанные. Половина русских, половина американцев. Ну, как-то утрясли, все, продолжаем. На следующий день надо идти, надо рубашку поменять. Ну, какую одеть? А у меня была любимая вот рубашка моя, красная. Дай-ка одену свою любимую рубашку. Одел. Выходим в тот пол, где мы собирались, и все вот так вот посыпенили. Все русские члены группы красные. Все как один. Не сговаривались. Энергетический цвет. Они обалдели, конечно, решили, что демонстрация. Да, но это было очень интересно. И мы обомлели, да, как это может? Кто во что? Нет у них единственного человека. Загадочный, да. Загадочный. А есть пособие, например, к примеру, субтитры, как можно спросить. Щедролипский. Щедролипский. Это очень популярно было в 70-е, 80-е оргдеятельностные игры. Меня как-то дети мои спросили, папа говорит, а почему, говорит, загадочная вот русская душа? Что в нас загадочного? Я думаю, а действительно, что в нас загадочного-то? Стал думать. И нашел, и детям объяснил. Сказал, потому что мы непредсказуемы. Они могут прогнозировать поведение. Наше поведение прогнозировать не могут. И мы не можем. И мы не можем, да. Поэтому загадочно. Так, ну ладно. С кем был Петя? Ага. Мне интересен такой момент, связанный с тем, что у меня какой-то регулятор одновременно как-то мне как индикатор был. То есть он сам по себе двигался, когда я пытался более ниже определенной планки, он потом сам, ох, блин, сверху. Нельзя, ограничитель стоит. Ну, в общем, так, короче, он оказался ниже, чем в начале, но выше, чем мы не целевые были. Вот он где-то сохнул потом. Лучше, чем было просто. То есть выше, чем был, но хуже, но ниже, чем хотелось. Или наоборот? Ниже, чем был, но выше, чем хотелось. Понятно. Ага. Ну-ну. Ага. Да, да. У меня еще инженерное образование. Он мне очень грамотно говорит, что не может, это регулятор, это же не индикатор. Выбор шкалы тоже можно предоставлять человеку, то есть тот, который ему ближе в его опыте. Да? Это может быть манометр, это может быть термометр, просто шкала, это может быть спидометр, там, к какому привык. То есть это по-русски. Прибор за миллион долларов и спичка, что ли? Нормально. Спасибо, да. Чего, Галь? Мы работали с ответами, но с магазинами. Больше дней хороших и разных, что ли? Ну, конечно. А чистый мелкорский, это хорошо или плохо? А, вот так теперь, да? Как и на Удмине транспортной техники, что вы говорите? Конечно, трансовый. Без транса, что ли? А не надо ей объяснять? Вообще не надо ей объяснять, что такое транс. Что объяснить? Значит, возьмите книжечку Бекки и Жуслена. Она есть. Там есть упражнения, да? А в конце есть ответы на упражнения. Там, скажем, есть такое упражнение. Объясните Людовику XIV, как устроен автомобиль. Помните такое упражнение? И ответ там есть. Ваше Величество, это самодвижущаяся повозка, называется автомобиль. Для того, чтобы лошадь двигала повозку, ей дают овес. Овес, который дают этой повозке, называется горючее. Лошадь бежит, потому что у нее бьется сердце. Сердце этой повозки называется мотор. Да, ты хозяин? Это похоже на то, как она суп варит, или это похоже на то, как у нее чайник закипает, да? Или это похоже на то, как она там туалет чистит. Олеша, Юрий Олеша писал, говорю, про Гюго он писал, говорю, манера письма Гюго напоминает испорченную уборную. Да? Ну, понятно, в языке. Да, извините. Я признала церковь в прибор, типа автомета, вот место, и сюда уже. И я решила кричать. Мне дошло, что спать книга, кидит спать, а даже стрелка не движется. Вот. Я не знаю, что делать. Открою, почистил, почистил, а как грузинку видел, человек пошел там двигать. Я вообще не понимаю, как грузинку включать. Я там, Ну и чего сделали? Она сказала, что она сама сказала, что я сейчас, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что она с участке он такой судит все время скрытно. Наверное, возможно, прямо сюда история начнется. Можно попробовать, да. Можно попробовать субъективное искажение времени сделать, да. Хорошо. Да. А все, ну, я не люблю так, хорошо. Как со зрением? Пока нет. Пока это увеличивает, я вижу, что он на Кто там? Вы втроем? Опять? Или как? А, вот это? Поле было моего горла. Там с матерью надо было метод. Я отправил ее в глубину океана. И думаю, как же она? Я не знал, какой с ним я мы, кого найти и как это не знал. Ну, она пускала свою глубину груза. Потом просто я вспомнил древний город Монтен, может, это на мир. И там дома, сразу, просто закрываешь там, там вот древний красивый стул, нажимаешь кнопку тайны, выбегает шкала, и ты его крутишь на недолго тарелки, и когда оно все закончится, там, для этого процесса, это опустится. Мне рука высылает, упрямит, дальше, гуляет, я не говорю, боль, горло вообще, я не ожидал, то, как пока рука выпускает, я буду комфортно, знаете, комфортно, комфортно, комфортно. Да, какой? Ну это издержки. Скорее всего, когда я электрон начинает болеть голова, как будто это колокол, как там голосы, как бы оказалось. Мне показалось, она как раз делала мне этот колокол, и древний колокольник, да, как я его не помню, но я работал там. Колокольник ничего. Она это начальник. Может быть, мне показалось, что просто боль как-то скатилась, а была школа полномета, боль как-то упала в голову, Атлантов это вообще. Ну, получается, да. Ну, в принципе, вокруг этого можно ведь все что угодно настроить, да. Можно, конечно, можно в метафору. На самом деле, ведь в чистом виде технику практически не делаешь никогда. Никогда. Это вот так только, когда учатся. На самом деле, они все как-то вот соединяются, сплавляются, это всегда переплетаются сами собой. Это всегда синтез, всегда. И допустим, да, и уколы забыли. И грелку, и банки, да, и капельницу. Ну, а вдруг чего-нибудь да поможет. Хорошо, да, Саша. Получилось у Михаила, но время заканчивалось, как это получилось, наверное. я шкалу выбрал, это не шкала, а лазерила способность, которая должна увеличиться в проведении. И я ему рассказывал в конце уже, не в конце, а в середине сеанса, а этапы, что ученик пришел к мастеру, там, попросил его сделать какую-то определенную способность. Он говорит, ну видишь, что это мои пещеры, я. Вот видишь, внизу далеко есть река. Мы же каждый сходить туда, набирает воду и заполняет. И по мере того, как она заполняется, это его способность делать все больше. Ну, потом спускаешься. Ну да, пишешь, даже пускаешь, набираешь, там, ну, скажи, я вам почему-то слушала, даже чтобы мастер, который сказал наливать туда же воды, например, вот, момент перехода задал, на мой взгляд, если там устаешь, почему так сработало, то мне интересно, поскольку для этого сказал, что слава, что другое. Он предложил детская игрушка, детская игрушка, я почему вспомнил сразу, что какие-то были программы компьютерные простые, якобы гипнотизирующие, это вот спираль вращающаяся, и вот если на нее смотреть вроде как, то человек должен был получать танцы. Просто не смотрел, если меня какая. Вот, я понимал, я напомнил вот эту спираль, которую я смотрел, и после этого открывался. Мне кажется, я переместился внутри, уже в живом, в животе, потому что он бывает все было. Ну, естественно, при вращении и так далее, ну и сознание включилось. Мне когда-то приносили очки, погружающие в гипноз. Можно было задавать там бета-ритм, тета-ритм, я честно полчаса с ними сидел, кроме головной боли, ничего. Ну вот то же самое, я скептически после этого относился, но вращается спираль, что нужно. Но главное, ничего не помнил. Ага, здорово. Вроде бы выспался сегодня, но... Начнем с того, что по сути дела уже школа говорит не только, потому что на практиках она уже эту школу не делает. Вот. С другой стороны, я ее просто использовал эту школу как якорь. А что значит имел на пальчик? А заявил об этом интересную проблему, то есть проблему, связанную с душевной болью, которая очень проявляется в виде стеснения дыхания, в виде комфорта, в виде дискомфорта, сопротивления. С душевной болью тоже можно работать, конечно. Вот. Это очень интересная такая работа, и я, в общем-то, ее послал сначала в лабораторию, которую мы приготовили разные санатории, разные цвета, разные инсистенции и разных фрагментирующих ретортов колбочка, которая она могла в любой момент найти то, что ей необходимо. Также после этого дальше прошел, начал регулировать ритм дыхания, который может быть при любых ситуациях быть ровно спокойным. Дальше взялся за этот комок, который мне оказался шестеренком, не комком. Потом, когда вызвали из транса, на его ласку стал вызывать шарика. Вот, потому что он оказался не виде шестеренки, которая все там разрывала внутри. Вот, но мы просто его трансформировали, сначала вот изменили форму, потом эту форму растянули, и получилось по прозрачной субстанции, через которую дает до сих пор свет, и, в общем-то, поздравление внутри организма. Ну и изначально, когда я у меня наркологу подавал на шаровину, потом задание делать. Я не помню, а потом что-то, да? А сразу он заявил желание не использовать маленькую посуду. Не перечеркнуть ее так много, да? Чтобы иметь максимальное. Вот. Я тебе не сказала, что ранее нет, я могла это делать за мужчину. Не понимала, что это парад, что было оборудовано и ничего. И я подумала, что он будет капитан корабля, что его, окей, там, право он может увеличивать умение, выбор максимальной способности, либо он может вдохнуть, вот это очень много не понимает. Я могу планировать, мы сознание возмутило, когда мне дали сначала зеленого капитана, а потом поставили за штурва. Потому что он управляет рыбой. Ну да. Я кинул корабль, но потом уже я уже смешно дыбыться, что я как-то слабая. Придется к вам, да. Здорово. Так, хорошо. Женя, это Санжело, да? Ага. То есть двигать $3000 на 4 он уже почувствовал. Понятно. Нормально, нормально, да. Хорошо, Василий. Да. Что у вас случилось? Была заявлена великая женская проблема. Продолжение следует... Хорошо. И поэтому я использую на этом заметку, которую я говорю. Да, вот Андрей Михайлов, и теперь никогда ужасная боль не будет. Она мне как-то так приятно откинула. Нет, даже не так я сказал. И так было, что никогда не буду себя беспокоить, я выделила, не буду беспокоить. Я же как бы чинила, что эти ужасные тупы, в эти ужасные ситуации. И возвращаемся в ту ужасную ситуацию, когда это болит, и в эту ситуацию чувствуешь, когда он не болит. Это было неправильно. И больше эту ужасную боль от этих кошмарных туфель никогда не будет тебя беспокоить. Так было, когда сформулировать, что вот в той ситуации. Периодически проявляется, когда долго проснулся, не держит. Я как бы уже иду в готовую, потом пошел гулять, как уже это было. Потом это все было, ну, пришло, и вот у меня возникла такая же, ну, так вот, там как будто затор попал, как время ранее света, когда я немножко это отставала. И потом, похоже, как вот такая пробка где-то на перекрестке. И потом, когда я решила, ну, сказать мне, что это похоже на разговор. И потом сказал, что бывает так, что мы хотя бы учебный нежим правильно окружающих людей, и что-то принимаем в месте, как воздух чистника, пищу, которую что-то не создали, и так один коммуникации можно. Но, как правило, так пробка раскатывается, возможно, потому как бы опять вернулась в милиционер, отрегулировала перекрестки, движение, стало плохо, хорошо, начало так. Ну, многие уже использовали эту технику, да, когда мы потом о ней пару слов просто скажем, называется визуализация симптомов. Да, ну, она много где есть. Да. И как она? Да, хорошо. Единственное, что одновременно во мне параллельно, и то и другое, шла другая, как автоматически, я подумал, сейчас она есть, как его убирать. Некий там обнуть, потом сами все клеммы какие-то, все согревали и вытягивали. То есть, видимо, правильнее было спросить еще, а вот как ты это видел, да? И оно и то, и то работает. Хорошо, ну давайте передохнем чуть-чуть. Мы перебрали несколько по времени.